Глава 33. Ника. Я забегаю в спальню, захлопываю за собой дверь и поворачиваю рычажок замка. Это не осознанное решение, это просто рефлекс. Инстинкт самосохранения. За мной гонится голодный лев, еще и сожрать грозится. «Эй, ты чего?» — раздается обиженный вопль кота. А вот сейчас это больше похоже на кошачье мяуканье, чем на львиное рычание. Дверь трясется. Ручка дергается. Открыть замок несложно, надо только вставить что-нибудь вроде монетки и повернуть. И я вижу, как рычажок неумолимо поворачивается. «Что за детский сад?» — ворчит появившийся на пороге кот. «Любишь догонялки?» «Не-а», — я трясу головой. «Просто...» «Да я сама не знаю, почему сбежала. Я же примерная ученица. У меня и учебный план есть. Я не собиралась...» «Пиздец, как хочу тебя!» Это снова похоже на рык. Я пячусь назад. Ноги упираются в кровать. Костя надвигается, и я падаю. Он оказывается сверху и прижимает меня к матрасу, стискивает мои запястья и поднимает руки вверх, раздвигает языком губы. Нежно, страстно, приятно. Он нереально целуется. Я сразу проваливаюсь в облако сладкой ваты и забываю обо всем на свете. Перед глазами порхают бабочки с радужными крылышками. В голове поет хор ангелов, а ниже разгорается адский костер. Умелые пальцы ласкают мои соски, теребят, сжимают, гладят. Я дышу все быстрее и чаще. У меня кружится голова. Боже, боже, ну почему это так приятно? И почему так невыносимо хочется большего? Нравится? Да. А вот так? Его пальцы еще ниже отодвигают мои кружевные трусики и проникают туда, где разбухшие от возбуждения складочки истекают соком. Да. Только сразу не кончай, выдает Костя. Ладно, киваю я, но чувствую, что долго не продержусь. Если он еще раз проведет пальцем вот так... а потом несколько раз быстро и нежно. «Хочу, чтобы ты кончила, когда я буду в тебе», — раздается горячий шепот над моим ухом. Костя выпрямляется, расстегивает джинсы, и я снова вижу. Божечки! Он реально страшный, длинный, толстый, увитый венами. Я не очень хорошо разглядела органы своих предыдущих кратковременных ухажеров, но на 100% уверена, что они были гораздо меньше. Костя вытаскивает из кармана спущенных джинс пакетик из фольги, разрывает его зубами, натягивает, раскатывает. Я смотрю на это действо, как заворожённое, даже дышать забываю. А потом он поднимает глаза, и я вдруг резко понимаю, что этот упакованный в пленку сервелат сейчас окажется во мне. «Мамочки!» — срывается с моих губ, и я снова выскальзываю из его объятий. Вернее, пытаюсь выскользнуть, но вместо этого оказываюсь завернутой в покрывало. И не могу понять, это я сама случайно завернулась или Костя меня замотал, пока мы возились на кровати. «Ты что делаешь?» — возмущенно воплю я. «Принимаю меры предосторожности». «Что? Ты неадекватная. Вчера мне глаз пяткой подбила, сегодня еще поцарапаешь или покусаешь». «Это я тебе глаз подбила?» «Ахую я». И перестаю брыкаться. Как я могла подбить ему глаз еще и пяткой? Хотя вполне понятно, как. Вот сейчас вырвусь из плена, и он получит еще один синяк. Но вырваться совсем непросто. Я в плотном коконе. «Все», — произносит кот, — «ты в моей власти, и я буду делать с тобой все, что захочу». Это почему-то звучит так сладко, но... «Не брыкайся, все равно не сбежишь». «У тебя только один выход — расслабиться и получать удовольствие». Я лежу на животе и чувствую, как одеяло сползает, но не в районе головы, как хотелось бы, а с противоположного конца. Наглый котяра распаковывает мою попу. Я чувствую его дыхание прямо на ней. Он целует ее, боже, и кусает, и рычит, пока его руки раздвигают половинки. Боже, его язык уже там. Как вчера, только с другой стороны, еще приятнее, еще острее. Еще, еще, шепчу я, как в бреду. Да, это дико бесстыдно, Это невозможно представить. Приличные люди таким точно не занимаются. Ну и дураки. И я была дурочкой, потому что сейчас я хочу, чтобы его язык вечно делал вот так. И так, и еще быстрее. Ну, пожалуйста, хнычу я. Он меня дразнит, не дает мне приблизиться к оргазму, а его пальцы проникают в меня. Сначала один, потом два, потом, наверное, уже целых три. Я чувствую натяжение, но это не особо больно. Это приятно, потому что у меня внутри мокро, скользко, горячо и... Хочешь меня? Да. Пусть его огромный, увитый венами, страшный и красивый член окажется во мне. Я хочу, я очень-очень хочу. Пальцы замедляются и останавливаются. «Не будешь кусаться?» — спрашивает Костя. И, освободив меня от остатков одеяла, переворачивает на спину. «Буду», — отвечаю я и кусаю его за плечо. «Просто очень хочется. Он же кусал меня за попу. Я хочу продолжения. Ну, давай». Что ты медлишь? У меня там все замерзло без твоих ласк. У тебя офигенная жопка, произносит кот, и мне становится еще жарче. А какие у тебя сладкие сосочки? И он касается вершинки левой груди языком. Я выгибаюсь ему навстречу, зарываюсь пальцами в волосы, сжимаю, тяну на себя. Сильнее. Срывается с моих губ. Он прикусывает один сосок и сжимает в пальцах другой. «А ты нереально горячая штучка», — слышу его голос. «Кто бы мог подумать, строгая училка». «Хватит болтать, трахни меня уже», —